Но в следующую секунду Серк понял, что все же совершил одну ошибку. Тот самый хищник, что вроде бы отвлекся на мясо, резко развернулся. Его ноздри резко раздулись, глаза сверкнули, и он вскинулся на задние лапы, словно почуяв не только выстрел, но и запах теплового следа, и даже само движение воздуха из вентиляции. Он сразу же взревел, сорвав с себя всю маскировку, и бросился вперед, но совсем не в то место, где упал его погибший товарищ, а вверх, по обвитой лианами стене, точно по лестнице, используя когти и невероятную силу лап. Он летел, как молот, целенаправленно, к тому самому отверстию вентиляции, откуда только что и прогремел смертельный выстрел. На все это Серк среагировал быстрее, чем думал. Он нырнул обратно в шахту, на животе, вдавился в металл, развернул бластер в сторону выхода и стал ждать. Счет шел на секунды. Послышался шорох, и даже стала ощутимой вибрация в стене. Послышалось тяжелое дыхание, скрежет когтей по металлу, и, в проеме, частично перекрытом старой решеткой, появилась морда, огромная, искаженная яростью и болью, с пеной на губах и сверканием клыков, вспыхнула в отверстии, прорвавшись внутрь. Именно в это мгновение Серк выстрелил, практически в упор. Луч когерентной энергии врезался прямо в череп хищника, взрывом вскипевшей ткани мозга вышибая кость, и даже саму плоть, с мокрым, невыносимым шлепком. Вся передняя часть головы исчезла, будто ее никогда и не было. Тело дернулось в агонии и рухнуло вниз, не издав больше ни звука. А Серк остался лежать в вентиляции, тяжело дыша, и чувствуя, как руки дрожат от выброса адреналина. Его же нейросеть уже старательно анализировала местность. Два целевых объекта уничтожены, шумовой след умеренный, возможность приближения новых целей 17% в ближайшие 20 мин. Услышав такие выводы, парень глубоко вдохнул, вернул бластер в кобуру на бедре и снова глянул вниз. Руины Нью-Авалона ждали его, но теперь хотя бы чуть более безопасно. Именно благодаря этому парень смог все же спуститься вниз и постараться изучить полученные им таким, не совсем ожидаемым способом, трофей. Надо сказать, что вблизи эти твари, как первые, так и второе, рухнувшие с высоты вентиляции после выстрела прямо ей в пасть, выглядели еще опаснее. Так что тут приходилось заранее быть осторожным. Тем более, что заранее стоило учитывать тот факт, что на Серга сильно давили те самые легенды и сказки про оборотней, в которых говорилось о том, что даже укус или малейшая царапина, полученные от этих тварей, достаточно быстро превращали людей в их подобие. А значит, ему заранее стоило опасаться возможности заражения от подобных существ. Становиться кем-то подобным молодой охотник точно не собирался. Именно поэтому он постарался собрать все подобные трофеи, снова обрубив конечности и головы этим существам, которые довольно быстро заняли место в заранее заготовленных банках с консервационным составом. После чего, парень прошелся и по следам этих монстров, весьма старательно разыскивая все признаки того, что они здесь оказались не случайно. Тем более, что осмотревшись на в тех местах, где они сидели до его появления, парень понял, что это место действительно было выбрано не случайно, так как они сидели здесь достаточно долго. По крайней мере, несколько разных особей здесь успело побывать, и, судя по разному размеру следов, они довольно часто устраивали здесь своеобразный пост. Почему? Что случилось? Раньше такого не было, а сейчас данные существа позволили себе, по сути, нарушить границу соседней территории, принадлежавшей ранее другому прототипу универсала. Неужели они уже поняли, что это существо было убито и теперь его территории потеряли собственного хозяина? Однако, сколько он ни пытался обнаружить признаки подобного стечения обстоятельств, ничего такого он так и не обнаружил, фактически до самых ночных сумерек. Но при этом, старательно отслеживая следы этих существ, которые часто приходили в это место, парень также обнаружил и тот факт, что их основное логово находилось как раз именно там, где по карте, найденной в логове того самого, так называемого, очень живучего монстра, должно было находиться место обитания еще одного прототипа универсала. А значит, это могли быть его потомки. Но как это существо смогло найти возможность размножаться, этого паренек просто не знал, но собирался проверить ту территорию, хотя для этого ему придется на некоторое время здесь задержаться. Так что, исходя из всех этих наблюдений и выводов, когда уже началось смеркаться, Серк все-таки направился в сторону уже знакомой ему территории. Там все было как обычно. Камеры все так же отслеживали территорию. Но благодаря возможностям маскировки и полной мимикрии его костюма, пареньку удалось дойти до логова убитого им ранее прототипа без проблем. Там все было так же, как и раньше. Чужаков здесь не появлялось. И этот факт его все-таки порадовал. Именно здесь на некоторое время парень и собирался задержаться, благодаря чему сможет хоть немного разведать эту территорию и постараться обнаружить потенциальные угрозы. К тому же, ему все еще бы интересен тот факт, каким именно образом один из прототипов сумел не только образовать свое логово, но даже и организовать появление у себя потомков. Если это все было так, как он думает, то это очень опасный монстр. Если то, что вспомнил парень из легенд об оборотнях, действительно может иметь здесь какой-либо смысл, то тут становится довольно страшно. Ведь, по сути, насколько он помнил, всеми такими существами, вне зависимости от того, кем они были раньше, командовал именно их альфа, самый первый оборотень, который их заразил и превратил в таких существ. И если эти оборотни размножаются и распространяют свое влияние точно так же, как в легендах говорилось, даже при помощи малейших ран и заражения, то подобный противник должен быть уничтожен. А информацию о таких существах лучше вообще не распространять. По той простой причине, что подобное заражение кто-нибудь из ученых может попробовать использовать в своих личных целях, и все же попытается создать подконтрольных себе монстров. А потом, рано или поздно, все это вырвется из-под контроля, но уже в другом городе. Да и закончится это точно так же, как в Новом Авалоне, гибелью местных жителей, которые, вполне возможно, даже и не подозревали о том, что именно им грозит после всех этих экспериментов. Сейчас же парень просто забрался в укромное место в логове этого монстра, которое представляло из себя не совсем обычный и округлый, да фактически шарообразный дом, где в прошлом явно жили какие-то разумные насекомые. Здесь вполне хватало подобных помещений, в которых можно было спокойно укрыться. Что он и сделал, расположившись на отдых, и постаравшись отрешиться от всего происходящего. Тем более, что его нейросеть продолжала анализировать и изучать все то, что он уже успел заметить. А значит, определенные выводы на утро она уже сделает. Честно говоря, удивление от этого столкновения у молодого охотника было настолько велико, что он даже забыл поужинать. Да и не до этого ему было. Его терзали смутные сомнения о том, что этот монстр рано или поздно мог бы вырваться за пределы руин этого города, просто направившись за новой добычей. И все только потому, что он уже и сам понял, что эти существа были очень кровожадными, а значит, им нужно было много добычи. Как результат, можно было понять, что, в один прекрасный момент, они не только могли нарушить границы, установленные между прототипами, и уже после того, как полностью захватили бы этот город, вполне возможно, они попытались бы выйти и на какие-нибудь обитаемые территории, чтобы там поохотиться. И этот факт не стоит сбрасывать со счетов. Утро в этом разрушенном городе началось тишиной. Логово живучего прототипа, спрятанное глубоко под руинами, оставалось в тени массивных плит перекрытия и бетонных колонн, все еще хранивших тепло прежних дней. Здесь, в этой странной смеси гнили, высохшей крови и застывшей тишины, царило ощущение полной изоляции от остального ковчега, и молодой охотник, проснувшись среди тех укреплений, которые он сам устроил для собственной безопасности, первым делом провел полную проверку защитных систем. Наноботы уже взяли под контроль и даже обновили управление ближайшим сегментом видеонаблюдения, старательно симулируя для потенциальных наблюдателей, кто мог ранее пользоваться этими устройствами, обычную для этих мест пустоту. А нейросеть по цепочке истинных данных отслеживала любые попытки приближения к данному месту со стороны кого бы то ни было. Потом он тщательно умылся, используя имеющуюся в местном небольшом искусственном бассейне воду, и даже набрал себе дополнительных запасов во фляге, а уже затем провел своеобразную ревизию собственного снаряжения. Его арсенал, бластер архов, 4 гранаты и старый керамический клинок, не считая имеющихся в запасе пары метательных ножей, все было в порядке. Затем он проверяет энергетические узлы и питательные ячейки, встроенные в стены логова. Часть из них была создана из переработанных наноботами остатков бывшего здесь ранее оборудования, давно уже не действующего. И те самые узлы сейчас стали частью новой структуры, которой управляла нейросеть Серга. Она, как всегда, предлагала несколько сценариев дальнейших действий, включая построение безопасного маршрута к заброшенному зданию городской администрации Нью-Авалона, куда и вели все те следы оборотней, которые парень и обнаружил с вечера. После тщательной подготовки следовал завтрак, рацион из концентрированного пайка, дополненный кусками сушеного мяса и той самой витаминной таблеткой. И пока парень ел, нейросеть показала ему собранную и уже проанализированную информацию, что ей удалось получить с помощью тех самых наноботов, что активно взялись за дело, старательно подминая под себя местную систему контроля и даже управления. Там указывалась повышенная активность сенсоров, что имели отношение к системам Ковчега, что дало четко понять, что местный ретрансляторный узел все еще работает, и неподалеку все еще активны патрульные системы, так что их ему точно придется обходить стороной. Погружаясь в медитативное состояние, позволяющее нейросети обработать накопленные данные и синхронизироваться с ритмами организма, это особый режим, полусон, полурасчет, в котором сознание Серга обрабатывает тактические шаблоны, интегрируя их в подсознательную реакцию. Именно в таком режиме он решает, как будет действовать дальше. Перед выходом из своего убежища, он еще раз просматривает маршруты, которые приведут его к логову оборотней. Так как он заранее понимал, что в заброшенном здании администрации явно скрывается нечто опасное. Потомки поселившегося там в прошлом прототипа универсала, живые, разумные и, вероятно, куда более коварные, чем просто монстры. И действовать против них нужно будет молниеносно. И только после всей этой подготовки Серг покинул свое укрытие. По сути, сделав это еще до того, как пробуждаются потоки слабого искусственного света, пробивающиеся через трещины обрушенного купола, одетый на него защитный комплект уже был переведен в режим активной маскировки, приглушающий тепло и искажающий контур тела. За спиной имелся уже привычный ему, и из-за того, что большую часть своего груза он оставил в убежище, достаточно легкий ранец, бластер архов на бедре, ножи, керамический клинок, несколько гранат, с уже вставленными на место взрывателями. Перед выходом он активировал через нейросеть надзорный алгоритм для видеокамер в логове. Так что, если что-то или кто-то все же проникнет внутрь этого здания, он точно об этом узнает. Путь к зданию администрации, что был уже проверен с помощью видеокамер, взятых под контроль наноботами, проходил через разрушенные секторы Нью-Авалона. Здесь было настоящее переплетение заброшенных и даже частично разрушенных улиц, проваленных мостов, заросших коридоров и полуразрушенных конструкций. Некоторые места были покрыты мхами и агрессивной флорой зеленой бездны. В нескольких местах нейросеть даже зафиксировала движение, но не отметила явных угроз, так как это были обычные падальщики, возможно, даже какие-то мелкие мутанты, так что на них и отвлекаться не стоило. Именно поэтому Серг двигался достаточно быстро и практически бесшумно, пользуясь возможностью, что ему сейчас предоставляли наноботы, все еще продолжавшие свою активную деятельность. Тем более, что практически прямо во время своего движения парень заметил, как на схеме постепенно добавляются все новые подконтрольные устройства, опутывающие территорию Нью-Авалона достаточно большой и разветвленной сетью, что прямо говорило о том, что Прометей вел на данной территории слишком уж активную работу, так как большая часть сенсорных комплексов, установленных в этом огромном секторе, судя по данным, собранным нейросетью из их логов, появились здесь уже после того, как этот город пал под ударами прототипов универсалов, и даже после того, как эту территорию под себя подмяла зеленая бездна. Заброшенное, по внешнему виду, здание городской администрации обнаружить было достаточно легко. Массивное, полузаваленное обломками от соседних многоэтажек, но все еще сохраняющие архитектурные черты элитной конструкции. Оно было похоже на гигантский бетонный скелет, покрытый щупальцами виноградообразной лозы и пронизанный ржавыми остовами антенн. С помощью уже перехваченного управления пары ближайших сенсорных устройств, нейросеть Серга сразу же зафиксировала слабые, но отчетливые сигнатуры движения внутри. Сканирование не смогло сразу распознать вид этих существ, но уловило не совсем стабильную теплоту и какие-то странные энергопаразитные выбросы. Для начала Серг устроился на одном из уцелевших балконов соседнего здания. С его высоты он некоторое время пристально наблюдал за входом. Именно в этот момент он заметил, как один из потенциальных потомков когда-то поселившегося здесь прототипа вышел наружу. У него также была гуманоидная фигура, но все же немного отличающаяся от того, что он видел ранее. Возможно, так на него повлияло то, к какому виду существ ранее оно могло иметь отношение, так как его торс был обтянут своеобразным чешуйчатым панцирем. Также оно имело вытянутую шею и мощные словно узловатые руки, на концах которых располагались не пальцы, а какие-то длинные как кинжалы когти. Его движения были быстрыми и даже какими-то дерганными. Глаза, если это можно было назвать глазами, даже при свете дневного освещения ковчега светились внутренним синим фосфоресцентом. И это странное существо некоторое время принюхивалось, потом резко дернуло своей головой в сторону и исчезло обратно за перекошенной дверью, что вела внутрь этого здания. Немного подумав, Серк попросил нейросеть активировать, но очень осторожно, видеонаблюдение в этом здании. Оно там было, но по какой-то причине, видимо из-за слишком агрессивной реакции этих существ на любое движение, банально отключено. Но теперь можно будет эти камеры, без какого-либо движения просто активировать, чтобы парень мог хоть что-то там рассмотреть. И практически сразу на полупрозрачном экране перед глазами парня проявились картины заброшенного здания, но теперь уже изнутри. Мозаичные полы, треснувшие колонны, даже древние лифтовые шахты, а также следы тех самых мутировавших существ. Их логово находилось в нижнем зале здания. Видимо, когда-то, в далеком прошлом, это был зал заседаний. Теперь же тут было гнездо этих существ. Из мебели, костей, стянутых фрагментов стали и даже чего-то напоминающего гниющие остатки органов, они соорудили некое подобие улья, в центре которого находилась достаточно крупная мутировавшая особь, массивная, с вросшими в позвоночник какими-то объектами, что больше напоминают антенны. И, судя по тому, как перед ним присмыкались те, кто заходил в зал, это и мог быть тот самый Альфа. Рядом с ним постоянно крутились двое других, мельче, с менее уродливыми формами, которые двигаются достаточно быстро и даже слаженно. В тот самый момент, когда на него обратил свое внимание Серк, один из них весьма старательно разрывал остатки какого-то защитного костюма на мумифицированном трупе, извлекая и внимательно изучая какие-то детали. Нейросеть тут же сообщила парню свой первичный анализ. Речь идет не просто о мутировавших созданиях. Они адаптированы. Их структура унаследовала генетический код прототипа. Один из них явно обладает высокой когнитивной активностью. Возможно, лидер. Уровень угрозы – высокий. Прямое столкновение не рекомендуется. Криво усмехнувшись после такого предупреждения, Серк медленно кивнул сам себе головой. Ведь прямо сейчас происходил не штурм, не охота за трофеями. Это была, так сказать, глубокая разведка. Он продолжал наблюдать, записывая повадки этих странных существ, фиксируя выходы, маршруты патрулирования, особенно отмечая, что потомки не поднимаются выше второго уровня здания. Видимо, верхние этажи для них могли быть опасны, или вообще не представляли какого-либо интереса. Он понял, что этот вопрос ему нужно будет как следует обдумать. Через пару часов наблюдений он осторожно отступил, стараясь не привлекать к себе внимания. При отходе, он решил проверить ближайшие камеры, которые не могли полноценно работать именно из-за того, что они заросли лианами. Пришлось немного повозиться, но теперь он сможет видеть все происходящее поблизости от этого логова в режиме реального времени, так как теперь они будут передавать все возможные данные про обстановку и ее изменения. Сам же он возвратился теми же безопасными маршрутами в тот самый дом, где на данный момент устроил себе импровизированный лагерь. По крайней мере, в том здании он мог не только контролировать происходящее, но и имел возможность уйти через дополнительные проходы, которые могли считаться техническими тоннелями, и, по своей сути, не интересовали даже самых безмозглых жителей данной территории. Вернувшись в уже свое собственное логово, он старательно сохранил всю информацию, передав нейросети приказ провести самый тщательный анализ, а сам сел обдумывать стратегию своих дальнейших действий. Уничтожать ли ему потомков этого самого прототипа универсала, или же все же ему стоит попытаться выяснить, можно ли использовать их как объекты для изучения поведенческих моделей носителей подобных мутаций, контролируя все вокруг с помощью захвата местных систем контроля. После возвращения из разведки и полноценного отдыха в логове первого убитого им прототипа, Серк все же понял, опасность, с которой он в этот раз столкнулся, не локальная. Прототипов, по данным с той самой карты, ранее обнаруженной в этом самом логове, было ровно 12. Один он уже уничтожил собственными руками. Еще один обнаружил и даже определил некоторые нюансы. Оставалось еще 10. И если хоть часть из них смогла выжить, адаптироваться, и передать свои свойства потомству. Это может быть достаточно серьезная угроза не только ему, но и всем, кто когда-либо попытается приблизиться к руинам Нью-Эвалона. Исходя из подобных размышлений, он решил не торопиться. Сначала он тщательно спланирует маршрут, сверит карту с уже имеющейся у него виртуальной схемой городских районов и загрузит все необходимые для проверки координаты в нейросеть. Далее ему нужно распределить все эти точки так, чтобы постепенно охватывать город, продвигаясь от центральных районов к окраинам. Первое правило – не шуметь. Второе – никогда не расслабляться. С каждым выходом он будет брать с собой все меньше лишнего, только необходимое. Бластер архов, легкий провизионный запас, метательные ножи и керамический клинок. А действовать, начиная это тотальное исследование городских руин, он начнет со следующего утра. Первое логово, согласно карте, было расположено в бывшем торгово-развлекательном центре, ныне полуразрушенном и покрытом отложениями мутировавших лишайников и грибов. Внутри этого когда-то достаточно крупного здания ныне царили тишина и полное запустение. Биосканеры этого сектора Ковчега, которые за эту ночь также попали под контроль нейросети парня, фиксировали только следы грибковых спор. Но в центральной камере, где должны были находиться основные залы для развлечений, вроде какого-то ресторана, Серк нашел тело, огромное, обезвоженное и даже частично мумифицированное. Первичный анализ, произведенный нейросетью, да и несколько имеющихся на сохранившейся внешней оболочке, подтвердили догадки парня. Это был один из прототипов универсалов, но он умер, и, вероятно, уже очень много лет назад. Попытавшись определить причину смерти, нейросеть сделала вывод, это была остановка биологических имплантов и некроз внутренних тканей, а проще говоря, смерть от старости и изоляции, что и следовало ожидать в сложившейся ситуации. Тем более, что этот монстр нес в своем теле много различных устройств, что должны были его усилить. И по своей сути это было не полностью биологическое существо, а нечто вроде весьма опасного боевого киборга, который даже без встроенного в его тело оружия мог быть весьма опасен. Второе логово должно было находиться в разрушенном транспортном узле, и когда парень добрался до него, то его встретили темные туннели, полуобрушенные платформы, исписанные предупреждающими знаками. И снова, пусто, лишь скелет прототипа, лежащий на наклонной плите, обожжен и искалечен, но явно умер не в бою. Нейросеть тут же вынесла свой вердикт. Полный отказ адаптивной биоплаты, вызванный внутренними мутациями. Судя по окружающей обстановке, существу никто не помог. Да и кому это могло быть нужно? Скорее всего, оно погибло уже после уничтожения города и после того, как прототипы разделили эту территорию на подконтрольные сектора. Просто мутации, запущенные в его теле еще до начала восстания прототипов, все же прошли определенную фазу, и пришел его срок умирать. Логово третьего и четвертого прототипов располагались в жилых секторах, под завалами и в уцелевших подземных ангарах. И снова он наткнулся только на тела, разложившиеся, с остатками сложной биомеханики. В какой-то момент Серк вообще остановился и присел напротив одного из мертвецов, рассматривая вонзившиеся в бетон когти, побелевшие глазницы и даже покрытые каким-то слизким налетом выцветшие остатки внешней брони. Все это были существа, созданные именно как оружие, но забытые, оставленные, умершие не от пуль, от одиночества и безысходности. Пятое логово располагалось в замороженном водохранилище, где под толщей льда покоился еще один прототип, запертый там, как в саркофаге. Умер, по всей видимости, еще во сне. Два следующих логова были с иной картиной. Шестое и седьмое логово, напротив, никаких признаков жизни не содержали, но и чьих-либо останков там тоже не было. Вместо этого их заполонило буйство растительности. Огромные, хищные растения, покрытые шипами и странной слизью, усеявшие внутренности построек, двери, ведущие внутрь, были буквально разорваны, как какая-то тончайшая бумага. Конструкции густо оплетены ядовитой лозой. Сквозь густую листву с трудом пробивались отблески капель мутной воды, а воздух насыщен тяжелым запахом пыльцы. Серк даже не рискнул входить вглубь этих помещений. Он снова решил использовать имеющиеся внутри камеры видеонаблюдения, воспользовавшись тем самым освещением, что пока что проникало через окно. Внутри он увидел только голые стены, покрытые какими-то странными росписями. Сначала они показались ему бессмысленными, но по мере анализа, проведенного нейросетью, все же стали складываться в цельные образы. В одном логове это были существа с явными чертами примеси ДНК насекомых. Тонкие, высокие, с хитиновыми пластинами защиты на плечах и корпусе тела. Их головы представляли собой этакий гибрид человека и богомола. В другом логове были изображены другие существа. Мощные, покрытые чешуей, с вытянутыми черепами, больше похожие на ящериц, стоящих на двух ногах и держащих в руках древние посохи. И на одном из таких рисунков Серк увидел врата, из которых эти существа выходят в мир, горящие странным светом, над которыми выгравированы символы, очень напоминающие те, что встречались ему в зеленой бездне. Нейросеть тут же подала своеобразный всплеск тревоги. Существует высокая вероятность, что данные изображения – схематическое представление ранних форм существ из зеленой бездны. Генетические линии совпадают с 63% достоверности. Возможно, именно отсюда ведут свое происхождение архетипы людей-насекомых и людей-рептилий. При одной только мысли об этом Серга даже бросила в дрожь. Он тут же вспомнил свои прошлые столкновения с этими существами, и теперь начал понимать. Эти существа, с которыми он ранее столкнулся в зеленой бездне, отнюдь не результат спонтанной мутации. Это был прямое следствие древнего эксперимента. И предков тех, кого он видел, и с кем сталкивался там, вполне возможно, создали именно здесь. Или вывели здесь первые поколения. А после гибели города они сами потом отправились в зеленую бездну, в поисках новой добычи и места для проживания. Такой вывод напрашивался сам по себе. Ну, что эти существа могли бы делать здесь, где их заранее ограничили в территориальном вопросе? Здесь они точно были обречены на вымирание. Зато вырвавшись на простор зеленой бездны, они смогли развиться в полноценную и отдельную расу, что давало обоим этим видам возможность не только выживать, но и развиваться. Правда, как-то однобоко. Но разве, на фоне всех тех погибших в этой изоляции прототипов, это имеет значение? После осмотра этих мест ему оставалось посетить и обследовать еще три логова. Серг знал, что они могут быть как пустыми, так и смертельно опасными. Но даже теперь, когда часть таких мест оказалась заброшенной, а другая часть – захваченной местной флорой, и лишь в одном жили потомки, он не чувствовал облегчения. Напротив, чем больше он узнавал, тем больше росла его тревога. Теперь он точно знал. Потомки прототипов универсалом смогли выжить, смогли приспособиться, смогли найти способы продолжать свое существование, и даже начали развиваться в отдельные виды разумных существ. Судя по тому, что он уже обнаружил, часть таких существ обладала всеми признаками зачатков разума, хотя кое-кто продолжал жить, руководствуясь, в основном, рефлексами хищника. Но что первые, что вторые, были опасны. Именно поэтому он и продолжал двигаться дальше, и исследовать эту местность. На карте, оставленной первым убитым прототипом, восьмое логово значилось как зона очистки биомассы. Это странное название ничего не объясняло, но и не обещало ничего хорошего. Руины, к которым он добрался к середине дня, были частью бывшего комплекса коммунальной инженерии. По-видимому, когда-то тут перерабатывали сточные воды и биоотходы. Нечто вроде большого и достаточно технологичного канализационного коллектора. Теперь же само это здание казалось ему мертвым панцирем, проросшим мхами и лишайниками, с остатками обильно покрытых коррозией труб, вросших в почву зеленой бездны, как обнаженные вены погибшего организма. Внимательно осмотревшись по сторонам, Серк медленно вошел внутрь. Под ногами шуршал пепел, крошился бетон. Тяжелый воздух был насыщен влажным запахом гнили и чего-то химически сладкого. Тот запах, который организм сразу не любит, и от которого хочется не просто отвернуться, от него хочется бежать. Но он все же прошел по заросшему коридору, спустился по треснувшей лестнице, и пробрался через полутемный зал, где остатки вентиляции лениво шевелились от его шагов. И только тогда он увидел не совсем обычный бассейн. Посреди бетонного зала, окруженного сколами старых труб и висящими с потолка оплавленными кабелями, находился огромный прямоугольный резервуар. Когда-то это своеобразное строение, вполне возможно, было обычным отстойником. Теперь же оно стало чем-то иным. Его заполняла густая, маслянистая слизь, слабо фосфорисцирующая в полумраке. Она не двигалась, почти. Лишь кое-где поверхность подрагивала, будто от дыхания. И в этом зловещем, вязком спокойствии взгляд Серга практически сразу зацепился за дно этого резервуара. Сначала он не поверил своим глазам, и даже подумал о том, что это был всего лишь оптический обман. Но, Приглядевшись более внимательно, молодой охотник понял, что не ошибся. Все дно этого далеко не маленького бассейна было выстлано костями. Это было огромное скопление останков, от мелких до достаточно крупных, от явно человеческих до совершенно чужеродных. Черепа, лопатки, какие-то клешни, хвостовые позвонки, челюсти с хищными клыками. Все это лежало там в вечном покое, будто бы осело сюда, как осадок времени и смерти. Он едва успел осознать масштаб ужаса, как случилось нечто новое. Из одного из проломов в стене, между обломками и грязными тростниками, вылезло существо, огромное, крысообразное, с наростами на спине и серой шерстью, испачканной в чем-то темном и маслянистом, словно это была какая-то отработанная смазка. Оно двигалось неуверенно, но явно, привлеченное запахом, который источала сама слизь. Именно поэтому это существо медленно подошло к самому краю бассейна и замерло, настороженно принюхиваясь, словно оно уже и само стало понимать, что напрасно пришло в это место. Но именно в этот миг поверхность слизи резко вспухла, без предупреждения, без всплеска. Вязкая масса выбросила сформированное щупальце, или длинный гибкий отросток, ослепительно быстрый, и тут же вцепившийся в тело этой крысы, переростка. Та лишь пискнула, и тут же была утянута внутрь, исчезнув в густоте, наполняющей этот резервуар слизи с отвратительным звуком, будто кожу резким рывком сорвали с оголившейся плоти. Серк тут же отшатнулся назад, инстинктивно хватаясь за рукоять керамического клинка. Но атака уже закончилась. Поверхность этого озера слизи уже вновь успокоилась. Лишь несколько пузырей поднялись вверх, лопнули, и все. Про существо, которое, судя по промелькнувшему дна теням, попыталось было сопротивляться, но явно недолго, теперь напоминали только свежие следы в толстом слое пыли, покрывавшем пол в этом помещении. Еще некоторое время парень просто стоял и бездумно смотрел на этот резервуар, пока не заметил медленное движение у самого дна, туда, где недавно еще некоторое время билась утянутая этим странным щупальцем крыса, плавно опускалась новая кость, свежая, с розовато-желтыми прожилками. Она медленно, почти церемониально, легла на остальной слой. И именно в этот момент парень понял, что это была не просто слизь. Это было живое существо, убийца, пожиратель. Но это был не совсем обычный организм. То, что скрывалось под слизью, действовало не как зверь, не как хищник, а как механизм, как утилизатор. Оно не охотилось, оно обрабатывало, переваривало, воспринимая все, что появлялось поблизости, как потенциальные отходы. И осознав это, Серк медленно выдохнул через крепко сжатые зубы. От переизбытка адреналина у него даже задрожали пальцы. Ведь он уже собирался сам приблизиться к этому резервуару, чтобы попробовать понять, что это за слизь. И даже, вполне возможно, попытался бы взять немного для анализа. Это может быть еще один из них. Немного успокоившись, тихо произнес он себе под нос. Один из прототипов универсалов. Только перерабатывающий, он не знал, кому он это сказал. Не было никакого ответа, только вспыхнувший под потолком гниловатый огонек и все та же зыбкая гладь слизи, отражающая его бледное лицо. Зачем кому-то было нужно создавать такое существо? Зачем было нужно придавать разум существу, поглощающему все, что движется? Или это не разум вовсе? Может, это всего лишь последствия неудачного эксперимента, или наоборот идеальное, безэмоциональное средство утилизации живой материи? Ответов на эти вопросы он не знал, и это его бесило. Поэтому он медленно отступил от бассейна, аккуратно делая шаг за шагом, пока не оказался вне поля досягаемости этого организма. Он не хотел даже думать о том, что произойдет, если наступит ночь, и слизь решит выйти из своего резервуара. Ему были нужны ответы, и он собирался их найти. Из этого странного и весьма пугающего места Серк выбрался на поверхность ближе к вечеру. Постепенно тускнеющее искусственное освещение, теряющее силу за ржавыми зубцами разрушенных крыш, скользило по растрескавшимся улицам. Очередной район Нью-Авалона, указанный на карте как 9-е логово, отличался от предыдущих. Меньше следов техногена, больше каких-то развалов, мест, где почва будто выпятилась наружу и треснула. Много уродливых искривленных деревьев, обвитых паутиной. Каменные здания, склонившиеся в сторону, как будто тянулись к центру чего-то темного. Сразу же насторожившись, он шел вперед как можно более осторожно, с закрытым капюшоном и в режиме полной мимикрии, при этом весьма старательно прислушиваясь к любым доносящимся до него звукам. Все вокруг казалось тише обычного, и только когда он миновал полуразрушенный амфитеатр из черного камня, заросший сорняком и плесенью, он услышал это, какой-то влажный хруст и приглушенное ворчание, не звериное, не совсем животное, больше похожее на низкое бормотание, глухой скрежет из глубины пещеры. Немного посомневавшись, он все же пошел на этот звук, медленно, проверяя каждый шаг, и наконец увидел его, логово паука. Оно занимало почти весь бывший центр городского парка, старое озеро, высохшее и заиленное, теперь было покрыто плотным слоем серебристо-белой паутины, сплетенной в огромный купол, по которому пробегали волны колебаний. Сама по себе эта паутина была толстой, как канат. Ни одна птица не появилась бы в этом месте, ни одно насекомое не жужжало, все было мертво и недвижимо, кроме одного. Из-под купола выбрался паук, он был чудовищен, высотой с грузовой тяжелый электрокар, но вытянутый, как хищная гончая. Его лапы, изогнутые и мохнатые, с хитиновыми наростами, были будто бы сросшимися с чем-то человеческим. На их концах можно было разглядеть своеобразные рудиментарные выродившиеся пальцы, в которых все еще угадывались фаланги и даже ногти. Его спина переливалась разными цветами, покрытая щетиной, но на ней торчали неестественные структуры, будто бы остатки лопаток, или намек на грудную клетку, вросшую внутрь тела. А лицо, если это вообще можно было так назвать, гибрид паучьей маски тарантула и искаженных черт человеческого лица, без глаз в привычном виде, только выпуклые черные капли, в которых отражалась окружающая смерть. Заметив его движение, серп застыл, внимательно наблюдая за тем, как это существо ползло через расщелину, явно выслеживая добычу, и она тоже не заставила себя долго ждать. Из щели между плит вылез огромный кольчатый червь, жирный, мокрый, сантиметров 20 в диаметре, темно-красный, с узором из синих пятен и желтых выростов. Он деловито полз вперед, оставляя за собой слизь, медленно, не чувствуя опасности. И тогда паук метнулся вперед, молниеносно, с хрустом лап, с резким щелчком челюсти. Он прыгнул на червя и впился в него. Не просто укусил, обнял лапами, пронзив тело врага резко удлинившимися когтями. Червь выгнулся в дугу и даже захрипел. Да, именно захрипел, выдав низкий, сдавленный звук, а потом начал затихать. Паук же, не теряя времени, поднял его тело и начал отступать к своему логову, унося добычу внутрь паутинного купола. И только когда он исчез, серп наконец выдохнул. Он видел, что этот паук явно был очень стар, его хитин местами уже потрескался, некоторые суставы лап были заменены роговыми наростами, в некоторых местах можно было заметить зажившие шрамы или даже вживленные импланты, едва ли не сделанные вручную, как будто существо само себя лечило, или кто-то за ним ухаживал. Когда-то, в далеком прошлом, это был не зверь, и не просто мутант, это был кто-то, очень тщательно спроектированный. Серк не знал, каково назначение этой твари, не знал, была ли она разумной, или просто следовала инстинкту, но в одном он был уверен, еще один прототип жив, и он явно ждет кого-то, или чего-то, и пока парень не знал ответов на эти вопросы, ему лучше пока что не трогать это существо. Немного погодя, серп уже шел в последнее место, тщательно сверяясь с картой. Десятая отметка находилась почти на краю города, среди частично обрушившихся зданий. Это место сильно отличалось от других. Не по разрушенности, она была практически везде, а по ощущению присутствия. Все здесь будто бы смотрело на него. Стены, воздух, даже мертвые деревья, проросшие через железобетонные пролеты, выглядели настороженными. Здание, что стояло на месте отметки, оказалось низким и растянутым вширь, как бы утопленным вглубь, ниже уровня яруса. Уцелела лишь часть входного фронтона, где когда-то были огромные двери. Над ними все еще можно было различить заржавевшие буквы, часть которых давно обвалилась. Но даже по обрывкам надписи было ясно. Когда-то, в далеком прошлом, это была местная лаборатория. Внимательно осмотревшись поблизости, серп пробрался внутрь через боковой пролом, изувеченный временем и ползучими корнями. Внутри было темно и тихо, слишком тихо. Он медленно шагал по коридорам, с трудом различая очертания помещений, лабораторных капсул, разбитых резервуаров и останков того, что когда-то было технологиями. Где-то на стенах еще виднелись таблицы роста, заметки, покрытые ржавчиной и плесенью, сводки о состоянии тест-субъектов. Имена не указывались, только индексы, У-07, У-11, У-12, даже воздух становился все плотнее, становился вязким, а потом появился и туман, Он пришел внезапно, как всегда, легкой дымкой медленно полз по полу, затем поднимался, обволакивая ноги и руки, касался лица, щекотал волосы. Холодный, словно бы слабо светящийся изнутри, Серг знал этот туман, он всегда появлялся там, где мог быть, Марок. Именно поэтому он остановился. Сердце парня застучало куда чаще. Нет, он не чувствовал давления на разум со стороны Марока, не ощущал давления на собственную психику, как это бывало в его присутствии. Но туман был здесь, и это означало только одно. Марок тоже был достаточно близко, или бывал здесь недавно, но в этом было что-то никак не стыкующееся с его знаниями. По описаниям, рисункам и схемам, что он получил от первого прототипа, именно в этом логове должен был обитать прототип У-03, тот, кого создали на основе морских ДНК, особенно головоногих, прототип осьминог. Согласно заметкам, он был не только хитер и умен, но еще и склонен к наблюдению. Даже в документах, которые уже успел прочитать молодой охотник, его описывали как существо, которое не нападает, а следит и ждет. Но в этом месте не было никого, ни следов осьминога, ни слизистых оболочек, ни отложений кальция, ни следов передвижения щупалец по пыли или грязи. Только тот самый медленно окутывающий все вокруг туман Марока, и только пустота. Серк немного исследовал подземный уровень. Это был старый технический коридор с выводами для вентиляции, потом зал для дезактивации, и своеобразный пульт, видимо для проверки доступа. Все было покрыто толстым слоем пыли и инея, а в некоторых местах туман просачивался сквозь щели, как будто исходил из-под самого пола яруса. Немного осмотревшись, Серк все же начал понимать, или прототип умер. Все же прошло целых 700 лет, даже идеальный организм не вечен, особенно в изоляции, или он резко остановился, или Марок пришел сюда и убил его, или ассимилировал. Эта мысль была весьма неприятной. Если Марок, существо, изначально считавшееся порождением зеленой бездны, каким-то образом оказалось связано с лабораториями, где пытались создавать прототипы универсалов, значит ли это, что он тоже их потомок, их ошибка, или их венец, их творение? Вопросов становилось все больше, а ответов на них не было. Были только холодные стены, зловещие туманы. Все же появилось весьма стойкое ощущение чужого взгляда из-за угла. Ощутив его, Серк резко обернулся. Никого. Но он точно чувствовал, что-то здесь есть, или было. Именно поэтому он не стал оставаться в этом месте надолго. А когда он выбрался обратно на улицу, искусственное освещение сектора уже начало медленно угасать, и туман остался внутри, будто не желая покидать свое гнездо. Серк глянул на карту. Оставшиеся 10 точек из 12 были им проверены, и теперь он точно мог сказать о том, что именно произошло с прототипами универсалов. По крайней мере, с теми, про которых он ранее вычитал в одном из тех самых блокнотов, что нашел в ящике с документами, стоявшим в логове первого прототипа, убитого им самим. Потом Серк долго сидел на крыше разрушенного здания неподалеку от последнего логова, глядя в сторону постепенно затухающих светильников под потолком яруса, что должны были имитировать естественное освещение вроде солнечного на земле. Заброшенный и заросший растениями город постепенно затихал, будто выжидая, как будто сам Нью-Авалон чувствовал, что он близок к завершению первой части своего пути, но не конца, а скорее какой-то определенной переломной точки. Парень медленно и вдумчиво перебирал в памяти все, что уже узнал и собрал, все, что еще ему только предстояло осмыслить. А сейчас он весьма тщательно обдумывал сложившуюся ситуацию, так как понимал, что продолжать разведку, не передав уже добытое, было бы большой глупостью. Трофеи, образцы, схемы, фрагменты хитина, щупальца погибших монстров, осколки биотехнологий, да даже обрывки ДНК, все это имело огромную ценность, и их следовало передать тому, кто сумеет с этим работать правильно. И именно Дилан Риган был лучшим кандидатом. Старый профессор, хоть и нередко погружался в своеобразное безумие, был предельно рационален там, где другие терялись. Именно поэтому Серк и решил, что время пришло, надо уходить, вернуться в обитаемую зону и передать все. Но перед этим нужно было не забыть предупредить этого старика о потенциальной опасности таких трофеев. Надо передать ему главное, бормотал он себе, собирая снаряжение. С клыками и когтями этих существ, которые я опознал как оборотней, надо быть осторожным. Даже мертвые, они опасны. Любой укус, царапина или вживление может стать началом заражения. А те, кто заражен, все равно будут подчиняться Альфе. Этому самому Альфе, существу, что все еще пряталось в руинах заброшенного здания городской администрации, и, возможно, даже какое-то время наблюдало за ним. Серк не знал, что за разум мог быть скрыт за жуткой мордой этого существа, но чувствовал, он есть, он жив, он направляет, пусть даже и истине, и без его ДНК, без его своеобразного ядра, любые попытки создать себе подобных тварей, которые слушаются кого-то другого, обречены на провал. Они все равно будут его слушаться, даже если у них новые хозяева, даже если ты переделал их клетки, все равно они будут подчиняться Альфе, в любом случае. И хотя на самом деле Серк не мог точно утверждать подобного, именно это он и собирался передать Ригану, в качестве предупреждения о потенциальной опасности, на тот случай, если ученому или его коллегам придет в голову поиграться с тем, что они не понимают. Пускай делают анализы, эксперименты, выводы, но не повторяют чужих ошибок. Собрав все необходимое и еще раз проверив упаковку образцов, Серк все же спустился вниз и направился к своему укрытию. Путь обратно будет долгим, но не менее важным, чем сама разведка. «Потом я сюда все равно вернусь», — пробормотал он, взглянув на затянутый тенями подступающего сумрака горизонт огромного сектора, что занимал этот, ранее очень оживленный, а теперь заброшенный город. Но сначала – знание, потом – решение. С этими мыслями он исчез в тени разрушенных улиц, унося с собой трофей, тайное и молчаливое предупреждение, новые трофеи. Старый профессор Дилан Риган был глубоко погружен в работу. Его лаборатория, расположенная в глубинах университетского подвала, давно уже напоминала не столько научное учреждение, сколько симбиоз техномагического храма и склепа гениального одержимого. Повсюду можно было увидеть многочисленные ящики с обломками, резервуары с консервированными фрагментами тел, старые голографические терминалы и экраны, исписанные схемами, формулами и бессвязными фразами, понятными лишь самому профессору. Но в центре всего сейчас стояла она, доставленная Сергом легкая лазерная пушка с сдвоенными излучателями, аккуратно закрепленная на герметичной подставке и окруженная магнитным экраном. Она походила на нечто чуждое и привычное инженерной мысли, гладкая, лишенная сварных швов, с причудливой фактурой, напоминающей живую ткань, которую шлифовали веками. Поверхность ее чуть поблескивала, будто была покрыта тончайшим хитиновым слоем, и местами проступали пульсирующие прожилки, реагирующие на прикосновение теплом и едва заметным переливом цвета. «Она не сделана, она точно была выращена», – задумчиво прошептал профессор с благоговейным ужасом и восхищением, проводя пальцами по обтекаемому корпусу. «Ни сплав, ни литье, ни композит – это органический технопродукт, слияние инженерии плоти. Каждый из двух излучающих стволов был словно вытянутый хитиновый нарост, в торцах которого виднелись оптические линзы, испещренные микронасечками, как у глаза насекомого, а между ними, в самом центре устройства, угадывался биомеханический узел, связанный с множеством внутренних каналов, по которым, вероятно, циркулировала энергоплазма или некая ферментированная смесь. На затылочной части устройства располагалась многослойная матрица креплений, которая выглядела как кольцеобразный мускульный сустав, словно бы ждавший, что к нему подключит нервный пучок или экзоскелет. Оттуда тянулись три шины подключения, почти симметричные, но с незначительными биологическими различиями, как будто эта пушка могла адаптироваться к различным видам пользователей. Это же просто чудо. Профессор Риган почти задыхался от восторга, возясь с микросканером. Не устройство, а практически целый организм. Тут нет спускового механизма в нашем понимании. Словно она сама понимает, когда нужно стрелять, может, даже запоминает врагов. Вполне возможно, у нее адаптивный излучатель. Он щелкнул терминал, и на экран легли кривые спектрального анализа. Яркие пики в ближнем ультрафиолете и аномальная активность в интервале субтеплового спектра говорили об одном. Эта штука не просто стреляла, она работала на собственных, неизученных принципах. Но и слабости были очевидны. И слегка подрагивающим голосом, профессор быстро сделал длинную пометку. Источник питания не обнаружен. Предположительно, внешняя симбиотическая система, возможно, органический мини-реактор, совмещенный с аккумулятором мгновенного сброса, локальный импульсный конденсатор, вероятен, без него стрельба невозможна. Огромную часть времени он посвятил изучению разъемов подключения. Они не были жесткими портами, скорее, складками и впадинами, которые, по его предположению, откликались на биомагнитный импульс носителя. Под микроскопом ткань соединения шевелилась, как у живого организма. Местами она рефлекторно сжималась, будто бы протестуя против грубого вмешательства. Если мы создадим нужный контейнер и подадим плазменную подкачку через активный биоразъем, продолжал он диктовать заметки, то она выстрелит. Пусть и один раз, но это даст нам точную модель боевого действия. Ядро, возможно, оно скрыто в самом теле устройства, под наружной броней, или его уже нет. Тут он на время остановился, задержав дыхание, и улыбнулся, безумный, почти детской улыбкой первооткрывателя, прикоснувшегося к запретной тайне. Мы уже знаем о том, что жуки, архи, они не строили технику, они выращивали ее, как мать выращивает дитя. Схема, чертеж, проект, все это было в генах, а не на бумаге. Он провел пальцами по поверхности излучателя, словно желая установить с этим устройством тактильный контакт. Пусть ты и безголосая, но ты посланник цивилизации, что обошла нас по спирали. Технологии как плоть, биология как оружие. И мы снова, дикари рядом с огнем богов. Время шло, за окнами шумели улицы оживленного города, в соседнем помещении тихо гудела аппаратура. Но профессор не замечал ни голода, ни усталости. Он продолжал вникать в тайну, принесенную Сергом, уже и сам прекрасно понимая, что это все только начало. А когда старый ученый наконец оторвался от изучения лазерной пушки, глаза его были красными от набухших и воспаленных от напряжения капилляров, а руки дрожали от возбуждения и усталости. Но и это было не пределом, ведь на соседнем столе, аккуратно уложенные в антистатические подложки и окруженные полупрозрачным защитным полем, ждали своей очереди еще два объекта, принесенные тем же охотником, пара измерительных приборов архов. Они не были оружием, не светились, не подавали признаков весьма своеобразной жизни, и все же их присутствие чувствовалось, словно в лаборатории находились два спящих хищника, чье пробуждение зависело лишь от подходящего раздражителя. Первый – цилиндр с прозрачной вставкой, на которой в полумраке порой вспыхивали плавные спирали мерцающего свечения, словно дыхание. Внутри – тонкие слои, похожие на перепончатую мембрану, сложенную в гармошку. Когда профессор поднес к нему руку, та еле заметно потянулась в его сторону, как если бы прибор чувствовал присутствие биомагнитного поля человека. Биологический сенсор, возможно, самонастраивающийся, не просто прибор, часть симбиотической системы, задумчиво пробормотал он и запустил микроскан. Но получаемые им результаты снова сбили его с толку. Структура ткани прибора состояла из белков, керамики, фосфатов и неизвестного химерического материала, напоминающего хитин, но с признаками кристаллической решетки, характерной для полупроводников. Поверхностный слой реагировал на инфракрасный спектр, а внутренние мембраны – на микровибрации и атмосферные изменения. Это может быть атмосферный трекер, продолжал диктовать свои заметки старый ученый, или мультиспектральный сканер, или и то, и другое. Но он не показывает данные, он накапливает их, он чувствует мир, а не просто измеряет его. Он регистрирует отклонения, не цифры. Второй объект выглядел еще страннее. Плоская пластина, изогнутая под странным углом, словно бы ее форма имела значение. Вдоль внешнего края, выросты, напоминающие чувствительные усики или нервные отростки, которые при приближении руки вспыхнули бледно-зеленым свечением, издав мягкий шелест, как шелест травы под ветром. Осознав этот факт, профессор замер. Он отвечает не на прикосновение, а на намерение. Продолжал он свои размышления. Вероятно, это своеобразный анализатор. Но чего именно? Психофона? Черт подери. Если это правда, это уже на грани телепатии и ментального контроля. Он быстро достал старый резонансный щуп и подвел его к прибору. Спектральный анализатор тут же зашкалил, так как это странное устройство генерировало резонансные волны в диапазоне, совпадающем с низкочастотной активностью человеческого мозга. При этом, никакой утечки, никакого активного сигнала. Все происходило внутри, он не передает. Тут же нахмурился старый ученый. Он поглощает, и, возможно, даже что-то запоминает. Эти приборы не измеряют. Они чувствуют, впитывают, осмысливают. Дилан Риган тут же достал голографическую палитру и начал лихорадочно записывать хлынувшие бурным потоком мысли. Нам необходимо вскрыть базовую логику их работы. Эти технологии не имеют привычной нам архитектуры. У них нет интерфейсов, нет экранов, нет кабелей. Все работает через органические связи. Инстинкт – это их операционная система. Рефлексы – это алгоритмы. Если мы сумеем наладить диалог с этими приборами, они могут начать учить нас, показывать, не словами, а ощущениями. Если такое возможно, это будет прорыв, сопоставимый с изобретением квантовых вычислений или открытием радиации. После этого он встал и медленно прошелся по лаборатории, в который раз взглянув сначала на лазерную пушку, а затем и на приборы. «Мы стоим у подножия горы, вершину которой даже не видим», — продолжил он свои заметки. «Архов больше нет, по крайней мере поблизости, а может быть и совсем, но их идеи и технологии все же живы. Их инструменты — это продолжение их воли. Мы обязаны разобраться, не ради власти, не ради военной мощи, а ради понимания». Он вновь вернулся к прибору с усиками и, почти с благоговением, провел рукой вдоль корпуса. «Мы должны научиться думать, как они», снова донеслось его невнятное бормотание, «или хотя бы попытаться. Может, у нас получится, на базе этих технологий, научиться создавать что-то свое». Все эти исследования заняли достаточно много времени, не меньше пары недель, судя по тому, что, когда старый ученый все же вышел из лаборатории, к нему тут же подбежал заранее предупрежденный помощник и сообщил о том, что буквально несколько часов назад из приграничья приехал страж, сообщивший о том, что через два дня на их заставу выйдет тот самый охотник Серк с новой партией трофеев для профессора Ригана, которые он доставил с территории Зеленой Бездны. Мысленно удивившись, старый ученый мог только подтвердить свои более ранние распоряжения по поводу того, что нужно сразу же вызвать наемников и готовиться к отъезду. Как бы сам профессор Риган не устал, он прекрасно понимал, что этот паренек явно принес на продажу ему что-то достаточно ценное, что может стоить не один десяток тысяч кредитов. Так что сейчас ему нужно было поспешить. Тем более, что последние трофеи этого парня, которые обошлись старому ученому в очень большую сумму, были просто невероятны. И об этом уже знал даже главный администратор города, которому явно не понравилось то, что Дилану Ригану снова удалось решить этот вопрос без его помощи. Хотя, немного позже, уже после покупки той же лазерной установки архов, казна города все же компенсировала затраты клану ученых. Но это явно было не то, на что мог рассчитывать главный администратор. Он-то хотел большего, а получил счет к оплате. К тому же, не стоило забывать о том, что едва этот хитрый проныр услышал про лазерное оружие архов, как тут же выписал требуемую сумму, и даже вопросов задавать не стал. Но он явно сейчас ожидал какой-то откровенности в ответ, возможно, даже полноценного отчета об исследованиях, но на данный момент ему все же придется понять, что у старого профессора есть и другие дела, которые могут быть куда важнее, чем подобная болтовня на очередном заседании совета, и в попытках урезонить тех, кто может решить, что у него уже весь ковчег в руках, и все только потому, что этот молодой охотник Серк не стал бы снова беспокоить старика, если бы у него не было в руках чего-то стоящего и требующего особого внимания. Следовательно, можно было понять, что сейчас старому ученому было необходимо поторопиться. Пока есть такая возможность, Дилану Ригану хотелось постараться скупить все то, что ему мог предоставить этот молодой паренек, оказавшийся весьма эффективным охотником. И на данный момент только это имело значение. Хотя, на всякий случай, профессор все же отправил своего помощника предупредить главного администратора Нью-Дели о том, что ему срочно нужно забрать очередную партию трофеев для изучения. А уж потом, когда груз будет доставлен, Дилан Риган сам к нему придет и расскажет о том, каких успехов смог добиться, изучая технологии разумных жуков. Да, выглядело все это достаточно нагло, и даже, в некотором роде, как откровенное издевательство. Но тут уж сам старый ученый ничего поделать не мог. Если так уж сложились обстоятельства, то с этим придется смириться. Всем, и даже ему самому, не говоря уже про его внучку, которая все еще не переставала ворчать и возмущаться, хотя уже и меньше, но все же мотала нервы старику. И все только потому, что никак не хотела понимать и принимать тот факт, что если уже дела пошли подобным образом, и этот самый Серк не хочет ее видеть, то Марисе остается с ним смириться и жить дальше. Да, сам старый ученый был бы не против привязать этого паренька не только к Нью-Дели, но и к собственному клану. Однако сейчас у них пока что таких возможностей просто не было, так что придется пока что действовать именно так, как хочется именно Сергу, а не кому-то из них. Архион. Итак, как я понимаю, Все поиски были просто безрезультатны. Глава семьи архидемонов Нак слегка раздраженно, но больше устала, посмотрел на стоявших перед ним с виновато склоненными головами разумных. «И что, даже все ваши агенты в других городах оказались бессильны?» Последний вопрос был обращен к стоявшему немного в стороне с независимым видом пожилому демону, который тут же встрепенулся и сделал шаг вперед. «Прошу прощения, господин, но наши информаторы нашли место, где был бой», принялся сжато и достаточно коротко докладывать он, слегка наклонив свою голову перед неумолимым взглядом хозяина кабинета. «Но, по нашим данным, из-за многочисленных потерь и появившихся раненых, им пришлось отступить. А вот куда именно они отошли после неудачного штурма того заброшенного поселения, этого нам так и не удалось выяснить. Там большая часть яруса заброшена или уже занята зеленой зоной, и банально заплутав в тех многочисленных переходах, они могли зайти в опасную зону. Куда соваться, да еще и с ранеными, им было бы категорически нельзя. А нет признаков причастности к тем событиям со стороны наших старых оппонентов?» Слегка сощурил свои усталые глаза архидемон. «Или, может быть, сами жители того самого заброшенного поселения как-то постарались, там проверили, наши агенты побывали и там», немного помрачнел демон, что сразу же отметил про себя хозяин кабинета. «Там точно есть следы достаточно серьезного боя». И аккуратно опросив местного жителя, они выяснили одно: хотя его и не было в то время в секторе, он оказался прекрасно информирован о произошедших там событиях. «Наемники, что сопровождали вашего сына, попытались ударить охраняющего территорию боевого дрона Ковчега усиленным для подобного тарана электрокаром, но, по какой-то непонятной причине промахнулись, и машина застряла в руинах одного из домов, а потом их отряд, следовавший сразу за мобильным тараном, попал под обстрел дрона и понес потери, так что было не мудрено, что они отступили. Да, он явно не стал бы об этом рассказывать, если бы участвовал в подобном». Тяжело вздохнув, отвернулся от докладчика Суран Нак и медленно прошелся по кабинету, сопровождаемый внимательными взглядами присутствующих. Но куда именно они ушли оттуда, и что случилось с ними потом? На эти вопросы у нас пока что нет ответов. Теперь уже пришла пора вздыхать докладчику. Тот ярус настолько запутанный, что без опытного проводника на той территории нам просто нечего делать, а все местные охотники, по крайней мере из ближайшего поселения, категорически не желают помогать. Только нам, немного удивленно приподнял бровь хозяин помещения. Они что, настолько обнаглели? Или там есть какие-то условности? Они всем отказываются помогать. Не только нам. Слегка усмехнулся демон, но его короткая улыбка сразу же исчезла. А связано это с тем, что все проводники, которые нанимались там в последнее время, банально погибли. Вот они и боятся. К тому же, самый лучший проводник, как мы поняли, это тот самый отшельник из заброшенного поселка, а с ним у нас отношения совсем не сложились, так как он уже заранее относится к выходцам из нашего города с сильным предубеждением. Я же уже говорил, несмотря на то, что его не было в то время в этом секторе, когда наемники пытались прорваться в руины силой, этот разумный все знает до самых мелочей, будто бы видел все своими глазами. «Ты это мне сейчас хочешь сказать?» Снова сощурил свои глаза глава семьи архидемонов. «Но как, неужели ты сейчас намекаешь мне на то, что этот молодой разумный, каким-то неведомым образом, не только контролирует территорию с помощью боевого дрона, но и восстановил управление над видеонаблюдением в том секторе? Интересно, очень интересно получается, да и всю ближайшую территорию лучше всех знает, говоришь, и с нами теперь контактировать точно не захочет, так может быть нужно его нанять через подставных людишек? Найдите кого-нибудь, пусть наймут его, и так поищут пропажу, а заодно и его выманят из-под охраны боевого дрона, и нам будет проще его захватить, а то и так уже этот интерес нашей семьи обошелся нам очень дорого. Решите этот вопрос, в конце концов, мне нужны ответы, и, в первую очередь, на вопрос о том, где и как погиб мой сын, а главное, кто в этом виноват. Не мог целый отряд наемников-демонов исчезнуть в неизвестности? Ищите их, все.